«Пришли!» — через час скитания сказал Юра. «Зал Айвазовского. Проверишь меня?» «Попозже», — ответил я, проникаясь бурями, стихиями, ударами изумрудных радужных волн, дикой энергией экспрессии, переливами красок. Бешеной, сумасшедшей, радужно накатывающей, почти гипертрофированной романтикой. Смотрел, и в голове помимо воли рождался торжествующий рев того, что было до человека и прибудет после него. А мрачный человек с фингалом под бледным нижним веком впечатляется и сопит себе под нос, пытаясь понять работу гения. «Вид на Неаполитанский залив?» «Нечестно», — обиделся Юра. «У Айвазовского этих видов на Неаполитанский залив полтора десятка, включая этюды. Давай другое». Пока я выбирал второй вопрос, позади послышался деликатный топоток многих ног, и в зал втекла группа давешних японско-подданных. Опять увидев Юру с перебитым носом и меня с распухшей щекой, большеротая чувиха остановилась, и вся группа дисциплинированно последовала ее примеру. Юра шмыгнул носом. В наступившей тишине он громко несколько раз чавкнул жвачкой. Бледовато-хитроватый взгляд девчонки-гида стал испуганным. Она произнесла мелодичную фразу и спешно повела туристов мимо. Один нацелил на фотогеничного Юру объектив, но тот улыбнулся одной из самых дружелюбных своих улыбок, и японец, мгновенно опустив свою линзу, едва не в панике поспешил вслед за согражданами. «Мы что?» Тихо расстроенным голосом осведомился Юра. «Выглядим подозрительно?» «Наверное, да». «Это плохо. Ладно, продолжим». Потратив не менее часа на изучение волн, прибоев, штормов, лазурных рассветов и закатов, а также всевозможных кораблей со сложным парусным вооружением, и для вида заглянув в остальные залы, мы вернулись в неприятно нагревшийся к полудню переулок. Я подождал, пока Юра выкурит сигарету, и спросил: «Ты что, всерьез собрался ограбить Третьяковскую галерею?» «А с чего ты взял?» «А зачем тебе тогда Айвазовский?» Друг утробно хохотнул. «Я не собираюсь грабить Третьяковскую галерею. А Айвазовский мне затем, что я собираюсь ограбить музей Айвазовского в городе Феодосия». Неподалеку прошелся человек, похожий на переодетого мента, и я слегка напрягся. «Пообедать бы надо!» — высказал Юра мысль, мучающую и меня. «Только где? Не ходить же каждый день в Макдональдс. Так можно все деньги спустить. Говорят, в Европе на каждом углу можно пожрать пиво с сосисками. И у нас так же будет. Не верю. Вот увидишь. Мечтать не вредно». «Это не мечта, так будет и все, лет через 15. Любил пожрать в Макдональдсе?» «Нет, сэкономим». Юра прислонился спиной к стене дома и подставил лицо солнцу. Он явно наслаждался удавшимся походом в музей, обилием жизненных планов, уверенностью в себе, хорошей погодой, приятно задувающим с набережной ветром, настырно теребящим воротник его расстегнутой рубахи, а также мечтами о светлом, сытом будущем, в котором повсеместно продают сосиски с пивом. «Тогда на Курский вокзал!» — провозгласил он. «Возьмем хоть пирожков с мясом». «Оттуда в офис к Шульцу». «Любил съездить в офис к Шульцу?» «Я не знаю Шульца». «Познакомишься. Кстати, давно пора. От Шульца завернем еще в одно место, в гости к адвокату. А потом домой переоденемся и купаться в Серебряный Бор. Там девчонки топлес ходят. Вторую неделю плюс 25. Вода теплая». «А работать не будем?» «Нет. Отдыхать будем». Фраза произнеслась так, словно речь шла о разгрузке вагона с углем. «Если работы нет, надо отдыхать. Готовить себя к тому времени, когда работы будет навалом. Заводи машину». Курский вокзал был изучен нами снизу доверху. Еще в бытность ежедневных поездок на подготовительные курсы нашей «Альма-Матер». У пирожков, изготовляемых на территории вокзала, было одно, но существенное достоинство – они горячие. Взяли по паре, купили воды, расстелили на капоте газету и потом стояли, глотали, пряча друг от друга счастливые ухмылки. Снисходительно посматривали на вспотевших приезжих чемоданами. Все отбивались опасливыми взглядами. Черт его знает, что в этой Москве теперь творится. Вон какие жуткие малолетние морды на собственных машинах разъезжают. Наполнив нутро обжигающим и жирным, я понял, что жизнь поистине прекрасна, и несколько минут стоял, ощущая, как кровь покидает мозг, вся устремляясь в желудок. Хорошо бы подремать. Хищники всегда спят после еды. Тряхнув головой, я решил, что мне до настоящего хищника еще далеко. Плеснул из бутылки водой в ладонь, обтер потное лицо и пошел звонить квартирной хозяйке. С трудом нашел исправный телефон и долго обещал в пахнущую табаком и пылью трубку, что деньги привезу или сегодня поздно вечером, или завтра рано утром. «Поздно вечером не нужно», — испугалась трубка. «И рано утром тоже. Позвоните после 10 мне домой». «Долгонько же ты спишь, мамаша».